Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Лестница власти 1. Глава 1. Смерть неприятная штука, а моя особенно. Отмучился я знатно, никому повторять не советую. Поэтому, когда меня вбросило в новое тело, и я разлепил глаза, то чувствовал себя убеленными сединами старцем из тибетского монастыря, которого ничто не сдвинет с его душевного равновесия. Я ошибся. Слушай сюда, демон. Говори, кто ты есть. Говори, подлец, а то снова вдарю. Жарко шептал неприятный мужик с лицом, как у запойного анониста после бессонной ночи. Лицо бледное, под глазами мешки и синие круги, нос здоровенный, волосы длинные и сальные, борода клочками и омерзительная. Если бы не черный бархат и белый шелк в одежде, сошел бы за не самого опустившегося бомжа. Морда его мне казалась смутно знакомой. Я решил ему ничего не отвечать по выработанной против бомжей привычке, и осторожно осмотрелся. Обстановка была странноватой. Потолок и стены из массивных досок, покрытых яркими красками. Затейливые русские народные узоры перетекали в сказочные мотивы. В одном месте я узнал сюжет сказки про Колобка. Комната была не очень большая. В одном углу стояло то, что не могло быть ничем иным, как русской печью, покрытой вычурной плиткой, но размером мне едва доходило до пояса. В стене окно из кирпичиков разноцветного стекла. В стене напротив окна – дверь. Меня это успокоило. Если двери по-прежнему делают в стенах, значит, этот мир не так уж и отличается от моего. Пара массивных сундуков, грубый домотканый коврик на полу, какие в ресторанах русской кухни на стену вешают. Камер наблюдения нет. Странно. Сам я лежал на здоровенной кровати с балдахином, укрытой шкурами. На мне была плотная белая рубаха из хлопка, с красивой вышивкой по вороту. На ноге конструкция из деревянных дощечек и бинтов, и больше ничего. Изыди, демон. Бомжеватый мужик вконец распоясался и взвыл аж в полголоса. Схватил меня цепкой лапкой за рубаху у ворота, приподнял и ударил своим посохом. Посох был мной квалифицирован как оружие, в основном из-за массивного навершия в виде ворона. Навершие было, похоже, серебряным. Ворон был с острым клювом. Тюкнул, скотина бесноватая, прямо этим клювом мне в середину лба. Врезал он не со всей дури, но было больно и обидно. Мужик увидел, как я морщусь, и явно обрадовался. Снова запричитал тихим шепотом. «Назовись, назовись, велю тебе силою своей, назовись. Слушай, старче, от...» Начал было я, но закончить не смог. Закашлялся, как будто уже давно не разговаривал. Голос у меня был такой, залежавшийся. При этом чувствовал я себя хорошо. Ну как, понятно, что давно не шевелился, нога вроде сломана и, кажись, внутри что-то отбито, побаливает. По сравнению с тем телом, из которого я сюда переехал, состояние просто отличное. Так, легкий косметический ремонт, и еще побегает. Жаловаться, как говорится, грех. Тут сальный опять меня вороном своим в лоб тюкнул. В этот раз сильнее. Имя свое молви. В этот раз прямо особенно зло зашипел. Но, снова, шепотом. Я поднял на него взгляд, схватился за руку, которой он меня держал за рубаху. Нащупал косточки у него на запястье. Есть там такие. Если схватиться за верхнюю пальцами, а в нижнюю упереться основанием ладони и большим пальцем, то очень удобно будет лапку ему повернуть. Прям как ключом болт поворачиваешь. Механика тела, естественные рычаги, все такое. План был резко дернуть руку бомжеватого, вывернуть ее в сторону и освободиться. Потом, в идеале, перевести в болевой. Нет, в идеале в жопу ему этого ворона засунуть. Но лапка моя оказалась какая-то ватная, слабенькая. Короче, план застопорился на этапе резко дернуть. Одновременно с этим я начал говорить, чтобы отвлечь потенциальную жертву от своих телодвижений. Успеет еще на них сосредоточиться, когда я ему посох в ножны буду вставлять. Я князь, а ты, по морде твоей мерзкой вижу, хам и холоп, выдал я. Хмырь дернулся, хватку разжал. Я, кстати, тоже, выдал эту тираду, еще главное, голосом таким. Был у нас на военной теории в высшей школе военрук, с 6 по 11. Вот он иногда как гаркнет. Ты еще не понял, что он там орет, а уже на автомате в строй встал и сосками в горизонт целишься. И стоишь такой, весь морально готовый хоть к забегу на 5 километров, хоть к отработке огневого взаимодействия отделения против роботизированных дронов, в болоте, голым. Командный голос, что называется. Так вот, я сейчас сказал похоже, но, по-другому. Наш военрук, он как автомат заряжания лязгал, громко, зловеще и бездушно, а я сейчас прямо ядом плеснул. Голос у меня презрением сочился, и обещанием всяких неприятных последствий. Такой тон надо прямо с детства воспитывать. Вместо мамы я, наверное, пшел вон, холоп говорил. Ну, не я, а тот, кто до меня в этом теле сидел. Я глянул под одеяло. Тело, кстати, так себе, щупленькое, на троечку. Но, были бы кости, мясо наедим. Судя по голосу, лет мне сейчас примерно 14, может чуть больше. Князь Мстислав, снова ожил мужик, стоит и смотрит, нехорошо смотрит, с подозрением, и палку свою, которая с вороном, тоже нехорошо держит, не как бейсболист, но на отлете. Видно, что готов перехватить поудобнее и врезать. Я решительно сел на кровати. Второй раз я умирать не планирую. Может, у меня тут вторая молодость намечается. Тем более я тут. Точно, это ж я князь. Князь Мстислав из Владимировичей. Владелец семи усадеб. Дома в господине Великом Новгороде. Наследное место в Господском совете Пскова и прочее. Прочее. Я слишком долго копался в чужих воспоминаниях. Плохо я пока в них ориентируюсь. Как будто всплывающую подсказку приходится читать. Да и на лице, видать, замешательство было. Подозрительный мужик, мои подозрения оправдал, перехватил палку свою поудобнее и с размаху меня ей ударил. Явно клювом ворона в висок метит. Не иначе, подозревает меня в чем-то. Ну что, сальный, взаимные у нас с тобой чувства, выходит. Я успел поднять левую руку и поймать трость под мышкой. Неуклюже получилось. Тело как не свое, ха-ха. В общем, получилось, удар скользнул по предплечью, руку я тут же опустил и надежно зафиксировал ворона, зажав подмышкой. Было больно, но терпимо. Так, клюшку поймал, теперь дернуть назад, чтобы вырвать оружие из рук. Этому приему, таких как я, еще в школе учат, получиться было должно, но не получилось. Резкого рывка не вышло, привычки не хватило. Палку свою сальный мужик удержал, а вот равновесие, нет, и завалился на меня. Я запыхтел, стараясь из-под него вылезти и на удушающий выйти. Одна нога у меня в деревянном лубке и, видимо, сломанная, потому что я неудобно ее согнул и аж вскрикнул от боли. И сальный тоже вскрикнул, от удивления. Я ему локтем в челюсть двинул, вот он и удивился. А должен был изумиться и сникнуть. Нет, надо немного над своей формой поработать. Кричали мы громче, чем планировали, потому как дверь с грохотом распахнулась и в мою опочивальню ворвалась женщина средних лет, с волевым подбородком и голубыми глазами. Одета она была, как если бы замороченный дизайнер вдруг решил создать коллекцию по мотивам русских народных сказок. Это вот, ледяная королева. Несмотря на жару, в ярком синем кафтанчике из бархата, поверх густо вышитого платья в пол, кафтанчик игривый, бюст подчеркивающий, и с красивым мехом вдоль ворота и по коротким рукавам. Платье синее, шелковое, обтягивающее, все в серебряных вышивках, складывающихся в затейливую вязь, похожую на гжель, только круче. Цепь с огромным камнем подозрительно тусклого, винного цвета, как будто настоящий сапфир, но слишком уж большой. Еще серебряная диадема на голове, нет, правда, очень красиво женщина выглядит. Можно хоть сейчас в кино эльфийскую королеву играть. Даже выражение лица, надменно безразличное, уже есть. Вот только рожу надо посимпатичнее нарисовать, а то своя у нее уголовная. На мой бывалый взгляд, я бы ее по всем базам пробил и ДНК мазок лично взял. Вот прям чую в ней антисоциальные наклонности. Позади этой, явно значимой, женщины, в комнату ввалилась многочисленная массовка. Реально человек 20. Полкомнаты заняли. Мужички, девки, бабки какие-то. Но на массовке бюджет, конечно, сэкономили. Одеты в том же стиле, но сильно попроще. Я и сальный застыли в странной позе, оба смотря на нее из-под лобья. Я снизу, обхватив мужика ногами, он сверху. Томительно тянулись секунды. Наконец, снежная воровайка подняла одну бровь и разлепила губы, дабы издать, прогнозируемо холодным голосом, очевидный вопрос. «Старец Григорий, что вы делаете?» Тем временем, я понял, кто это. Едвига из Волковичей, в девичестве. Теперь она из Владимировичей. Маман моя, вернее, мачеха. Воспоминания приходилось выдавливать с трудом и осторожностью, как зубную пасту на спящего. Каждый факт тянул за собой другие, и я в них путался. Но когда томительная пауза стала уже и вовсе душной, я решил спасти ситуацию. «Спокойно, мамуль, мы тут с этим, как его, старцем Гришей просто балуемся. «Маменька, а старец Григорий меня на содомский грех совращает», — проблеял я просто вопиюще омерзительным голоском. Сальный содомит, известный также как старец Григорий, с кровати сорвался резво, как будто его сзади за шкирку тросом дернули. Аж палку свою у меня в руках оставил. В смысле ту, что с вороном на конце, какую еще, млять, что ты несешь, бесово отродье, демон, лживый. Старец Григорий некрасиво вытер рожу унизанной перстнями рукой, а потом показал на меня дрожащим пальцем. Ты, не знаю откуда ты взялся, но извергаешь ты через уста свои только хулу и говно. Хорошо сказано, холодно сказала моя мачеха. Все так и есть, Мстислав, говорит неподобающие для князя речи. Но не забывайтесь, Григорий, перед вами князь. Последнее было сказано уже другим тоном, тоже холодным, но холодным как лезвие ножа, угрожающе прозвучало. Сальный старец побледнел, хотя какой он там старец, на вид лет 40. Я тем временем сверился со своими воспоминаниями и обнаружил завуалированное оскорбление. Все люди делятся на непростых и простых, бояр и смердов, и, боярин, обращаясь к простому человеку от него зависимому полностью, фактически рабу, назовет его Гришка, а вот обращаясь к равному, никогда не позволит себе уменьшительно-ласкательный суффикс, и обязательно добавит титул, звание, на худой конец, скажет барин, если статус аристократа не ясен, обращаясь к простолюдину вежливо, надо добавить сударь, или по заслугам, в случае с моим сальным знакомым, следовало добавить старец, потому что совсем без титула нельзя, не принято, некрасиво, невежливо. Так что Едвига поставила сейчас Гришку на место, при этом оскорбив только наполовину. «Простите меня, госпожа», — поклонился Гришка, привычно склонился, и глубоко так, голова на уровне пояса. Пробор у него плешивый, волосы редкие, зря он так кланяется, я ж могу не удержаться и в нос его пнуть. Он как почувствовал, шаг назад сделал, но, так как я лежал на кровати и видел его с ракурса пониже, то я видел его лицо. Старца Григория слова моей мачехи аж перекорежили, рожа смялась в злобную гримасу, он прямо как маленький песик оскалился, поэтому и поклонился, злость прячет, не владеет мимикой мой обвинитель, надо будет иметь это в виду. Правда, голосом владеет хорошо, говорил старец Григорий тоном испуганным и подобострастным, каюсь смиренно, простите великодушно меня дурака старого, неразумного, простите меня, человека черного, простите меня, хама. Холопское воспитание мое прорвалось. Достаточно, старец, наконец сказала Едвига, оскорбив снова, в этот раз, видимо, не намеренно. Голос у нее явно подобрел. Мачеха любит, когда перед ней унижаются, подсказали мне воспоминания. Ох, а пареньку, в тело которого я попал, оказывается, крупно досталось. И не раз, и от мачехи, и от трех ее дочерей. Тем временем, явно оттаившая Едвига продолжила. Мстислав и в самом деле умеет, сказать неприятно, я лихорадочно копался в воспоминаниях, меня, то есть прежнего хозяина тела, последнее время держали в подвале, кормили тем же, чем и свиней, иногда били, потом он пытался удрать, его поймали и избили, и он впал в кому, надо думать, потому что били страшно, держали вон те двое крысорожих мужичков за спиной Едвиги, а били три ее дочки, которых сейчас почему-то рядом нет, смеялись и говорили: сам виноватый, маменька, и говорит, а сломайте ему ноги, дураку, увлеклись, перестарались, но я им зачем-то нужен живой, вот и пришлось вызывать старца, в медицине шарящего, не подходить, вдруг рявкнул сальный старец, вскидывая руки в предупреждающем жесте, с чувствами он справился не до конца и глядел все так же злобно, но теперь у него был повод, я не закончил. Князь Мстислав еще не излечен полностью, не подходите, или нарушите мои чары, и тогда я не ручаюсь, за вас, назад, выйдите все, княжна Едвига, даже вы, прошу нижайше, и снова в поклон, рожу прятать, его прям корежит, когда он имя ее произносит, а да, маменька умеет показать человеку на его место, мастер прям, наверняка она и с этим врачом не от ложки побеседовала предварительно, а ведь хорошие специалисты мало того, что знают себе цену, часто еще и характер имеют сложный, по себе знаю, так, а зачем он всех выгоняет, кажется, у нас с ним намечаются переговоры, или будет снова пытаться расколоть, я сел на кровати, поудобнее перехватив посох, вставать не рискнул, ногу дергало болью, но надо было хоть как-то приготовиться к возможной схватке, несколько раз глубоко вздохнул, успокаивая нервы и сосредоточиваясь, поднял взгляд на вероятного противника, Пока я смотрел на Григория, Григорий смотрел мне за спину. Когда шорохи одежды и звуки шагов за спиной оборвались одновременно с деревянным стуком закрывшейся двери, старец Григорий пригладил свои сальные волосенки, сделав их еще более сальными и зализанными, пятерней расчесал бороду, но ей мог помочь только хороший барбер и, наконец, тихо, очень тихо, сказал: «Я знаю, ты не Мстислав», и замер, глядя на меня темными и неприятно проницательными глазами. Я же пребывал в растерянности. Если этот упырь меня сдаст, то меня, кажется, сожгут. У бывшего владельца этого тела были четкие инструкции для одержимых. Правда, я по описанию плохо подходил, но рисковать не стоило. С другой стороны, если даже Гриша меня не сдаст, мачеха снова засунет меня в подвал, и в этот раз мне точно переломают ноги. Не так я хотел начать новую жизнь. Что делать? Ты владеешь памятью Мстислава, наконец прошептал Григорий. Так, ну отмалчиваться не вариант. О, есть план. Сейчас я говорю, что я Мстислав. Нет, это неправильно. Как же там было, на уроках по переговорам? Избегайте прямого конфликта, уходите от неприятных вопросов, не пытайтесь переубедить оппонента, сосредоточьтесь на конкретных действиях, которых хотите добиться. Мне надо выбраться отсюда. Этот сальный санитар, возможно, сможет помочь. Но поможет ли? Поможет, если пообещаю этому смерду подачку. Я ж богач. Скажу: помоги мне выбраться, и я щедро одарю тебя. Я б тебе денег дал, но ты ж на них новую рожу не купишь, заявил я веселым тоном опешившему старцу и гаденько хихикнул. А вот это было неожиданно. Читал я однажды, что разговоры разговаривать, тоже нарабатываемый навык. Двигаюсь я плохо, не так, как привык. Можно ожидать, что и говорить буду немного по-другому, не своим голосом. Но чтоб так, все слова наизнанку. Григорий, надо отдать ему должное, в бешенство не пришел и с удивлением быстро справился. «Дай мне посох», — молча, — сказал он. Я задумчиво посмотрел на палку. «Хорошая клюка, единственное оружие». Вздохнув тяжело, я протянул ему палку. Тот ее схватил радостно, протер зачем-то башку ворона, заулыбался весь, а потом задумчиво посмотрел на меня, упорото посмотрел, мне даже показалось, что у него зрачки расширены. «Ты говоришь, как Мстислав, ты помнишь, что и Мстислав, ты двигаешься как Мстислав, но поступаешь ты не как Мстислав», — сказал он. «Как глубоко, я аж поплыл, и к чему это он? Сколько я пальцев показываю?» Вдруг спросил Григорий и сунул мне под нос козу. «Два, морда из говна», — отозвался я. «Еще раз, говори медленно и думай, что говоришь», — ухмыльнулся этот странный тип и показал четыре. «Четыре, пальца», — произнес я почти по слогам и замолчал, подавив поднявшийся изнутри души позыв добавить что-то еще про сало показало. «Хорошо, отлично, привыкнешь. Посмертное проклятие. Просто будешь говорить медленно и мало, как пришибленный, а ты такой и есть», — радовался старец Григорий, реально улыбался, улыбка у него даже хуже, чем оскал, недобрая. Вскочил, походил по комнате, а потом резко приблизился ко мне, заставив меня дернуться, и зашептал: «Я буду спрашивать, а ты отвечай, кивни или головой помотай, не вслух, ты ведь не под копыта конем попал?» Я помотал головой. «Тебя мачеха хочет со свету сжить?» Я покивал. «Хочешь, я тебя до совершеннолетия от нее укрою?» Я внимательно глянул в лицо Григория. Тот смотрел на меня со странным выражением. Ожидание, предвкушение и вожделение. «Фу, Гриша, ты что задумал? Ладно, будем разбираться с проблемами по мере их поступления. С одним санитаром я уж как-то справлюсь, главное из дурдома этого сбежать. Но знай, княжич, ох и должен же ты мне будешь. Да и помни, знаю я, что ведь не княжич ты», — прошептал мне прямо в ухо Григорий. В голосе у него было столько страсти, что озвучивая он так любовные романы, то даже я бы их слушал. Возможно, я слегка отодвинулся и посмотрел на него, и вдруг понял, что у него за выражение такое странное на лице. Алчность. Дикая, необузданная, сжигающая душу алчность. Он и в самом деле трепетал от страсти, и эта страсть была как всепожирающее пламя атомной бомбы. Она жгла его душу, не оставляя даже пепла, только тень на стене. Я улыбнулся и решительно кивнул, глядя ему прямо в глаза. «Я наследник древнего и богатого, даже среди бояр, рода. Для простолюдина даже толика моих доходов – немыслимое, непредставимое богатство. И, если ты не безразличен к деньгам, то я куплю тебя. Похоже, сударь Гришка будет верен мне, предан полностью и без оговорок, пока ему не предложат больше. Тогда слушай сюда, «Княжич», — зашептал Григорий, придвинувшись ближе. Мне показалось, что последнее слово он произнес с иронией. Надо будет его от этой манеры отучать. Но не сейчас, сейчас он думает, что знает про меня постыдный секрет. Ну-ну, все потом, главное сейчас, это от милой маменьки сбежать. Я сюда на своих санях прибыл. Мыслится мне, как я с тобой окончу, меня спровадить захотят. Так я со двора уйду, но недалече. Встану у реки, за старым сараем и буду тебя дожидаться. План был говно, поддержки никакой, запасных вариантов нет. Но я кивал и запоминал. Пока на руке других карт нет, будем играть теми, что судьба раздала. Глава вторая, в которой я знакомлюсь, ем, сплю, знакомлюсь со сводными сестричками и веду себя так, чтобы никто меня ни в чем не заподозрил. Пошептаться всласть нам со старцем не дали, но Гриша был мужичком тертым, в общих чертах мне план побега набросал. Подгонит сани в условное место и будет меня в них ждать. Это и был план. Возмутиться я не успел. Дверца приоткрылась, и туда ввалился мужичок. Кажется, его выпихнули в комнату силой. Мужичок был как раз тот, который мне ногу держал, пока старшенькая сводная сестренка, Федосья, ее дубинкой ломала. Тогда он был веселый и озорной, а сейчас крысиная мордочка была испуганная и грустная. Прижался к стенке, попытался слиться с расписными бревнышками. Получалось плохо, но мы с Григорием ему подыграли, старательно не замечая. Видимо, к колдунству тут относились серьезно и приближаться опасались. Григорий как знал, что наедине нас уже не оставит. Уже загодя меня обратно на кровать уложил, а сам принял пафосную позу, как фокусник над ассистенткой, которую сейчас распиливать будет. Зло сверкнул глазами на меня, видимо намекая, чтобы я молчал, а потом забормотал скороговорку. Я ни черта не понял, что он там говорит, и вообще, подозреваю, что он билиберду наблаблакал. Поводил надомной руками с растопыренными пальцами. Красиво так, чувствуется практика. Я понятливо выгнулся, хотел застонать, но побоялся. Еще выдам случайно что-то непристойное. И тут Гриша резко выдернул из-за пояса кинжал. Кавказский такой, характерный, красивое оружие, жаль не у меня, надо бы это исправить. Впрочем, дернуться я не успел. Старец Григорий картинным жестом положил кинжаль на меня, плашмя, как меч напавшего викинга, и даже руки мне поверх рукоятки сложил, потом устроил пантомиму, подвывал, кривлялся, зенки закатывал. Я покосился на дверь, она была приоткрыта, мужичок в комнате по-прежнему был один, но из-за косяка торчало голов пять, таращились, раскрыв рты. Тут мне стало не до публики, кость в ноге и ребра вдруг зачесались, не знаю, как это назвать, но вот если бы кости внутри могли чесаться, то вот так бы они и чесались. Жуткое чувство. Я страдальчески застонал, занервничал и без притворства начал дергаться, выгибаться и елозить по кровати. Гриша тут же взвыл, глазами завращал, одной рукой меня к кровати попридавил, второй за бороду себя дернул, и тихонько так мне говорит: «Терпи, ща отпустит». Я в этот момент малость растерянный был, вместо того, чтобы кивнуть, машинально хотел ладно сказать, чую, как Чернобог кости грызет. «Старец, поведай ему, что я за себя откуп даю, тебя, Тимошка», заверещал я дурным голосом и рукой в жмущегося к стенке мужика ткнул. Это и был Тимошка, как я сейчас вспомнил. Сначала он недоуменно таращился на мой палец, в него направленный, а потом испугался и разом сбледнул, в смысле побледнел, а потом чуть не проблевался, и убежал за дверь, спотыкаясь. Вслед ему несся мой демонический хохот. Честно говоря, как только я начал говорить, я начинал примерно понимать, что сейчас скажу. Между нами, мог бы я этого крыса мордого и не запугивать, но мог и напугать, и не смог устоять. Григорий неодобрительно на меня зыркнул. Ему бы депиляцию ноздрей провести, с такого ракурса глаз почти не видно. А еще, гад, кинжал отнял. Я с трудом с этим смирился, остановил одно, по опыту знал, с одним ножом из этого терема не вырваться. Прежний хозяин терема пробовал. Григорий кинжалом взмахнул, и этот экологически чистый гипс на моей ноге, из тканых лент и деревяшек, срезал. Острая железяка, однако. А потом старец Григорий столкнул меня с кровати, я встал и пошел. Я точно знал, что еще 5 минут назад я был в не самой лучшей форме. Есть неприятный опыт, знаю, каково это, когда все отбито и в ребрах трещины. Сейчас, кроме затихающего зуда внутри костей, не чувствовал повреждений. Наклонился осторожно вперед, назад. Нет никаких гематом в мышцах, и без дискомфорта внутри. Рискнул и сделал поворот корпуса влево, вправо, вызвав удивленный вздох от дверей. Деревянно повернулся, вытянул руки вперед и двинулся к двери с криком «Мозги!». Мой личный экспромт, до сих пор горжусь. Челядь с диким визгом исчезла. Я повернулся к Григорию. Не знаю, что я там хотел сказать ему. Может, просто подмигнуть. Ну, типа, я в деле. Но старец времени не терял, кинжал спрятал куда-то под кафтан свой, палку схватил и ходу. Пронесся мимо меня, едва плечом не сбив. И вовремя, в дверях уже стояла маман с лицом властным и требовательным. Кормить до отвала. Потом пусть спит, сколько сможет. Завтра как новый будет, доложился Григорий Едвиге, снова склонившись в поклоне. В этот раз не таком глубоком, макушка чуть ниже сисек мачехи, но морда спрятана. Маменька величаво развернулась и уплыла. Гриша, даже не оглянувшись на прощание, проследовал за ней. Я тоже, было, к двери рыпнулся, но наткнулся на второго Костолома. Его имя, я, кстати, даже не знаю, из новеньких. Тот зыркнул на меня равнодушно, оглядел горницу и скрылся за дверью, саму дверь плотно закрыв. Я осторожно подобрался поближе. В двери не обнаружилось ни отверстия для ключа, ни даже ручки изнутри не было. Сама дверь была из толстенных досок, красивых, полированных. Я приложил к ней руки и осторожно толкнул, потом толкнул сильнее. Похоже, там снаружи засов, дверь даже не покачнулась. Хорошо сделано и плотно прилегает, вокруг порожек мехом проклеенный. Короче, тут меня убивать могут, снаружи никто и ничего даже не услышит. Вернулся и внимательно осмотрел комнату. Труба от печки уходит в потолок. Окошко есть, размером хорошие. Только из толстенных стеклянных блоков в массивной деревянной раме. Рама вделана в стены намертво, считай как стальная решетка на окнах. Я пометался еще немного по комнатке загнанным зверем, позаглядывал в массивные сундуки, оказавшиеся пустыми, поискал кочергу рядом с печкой, и скоро убедился в том, что комнатка хоть и выглядит прилично, а на самом деле форменный карцер. Устал, и есть хотелось, упал на кровать, и очень вовремя, дверь открылась и внутрь вошла молоденькая девочка с подносом в руках, и осторожно поставила его на кровать, больше-то некуда, и за дверь юркнула. От двери ее контролировали знакомые мои мужички. Взгляд у них плохой, безразличный. Смотрит на меня, как на объект. За поясом плетки. Это вместо дубинок. Руки на плетках, глаза на мне, мысли о своем. Профессиональные тюремщики, чтобы их сплющило. Поднос и посуда была деревянная, красивая, лакированная, но как оружие использовать будет затруднительно. Хотел массивную ложку заныкать, но решил, только охрану насторожу. Мало она мне поможет. Угощали, кстати, славно. Борщ нажористый, хлеб, ветчина копченая, мороженые ягоды какие-то. Первый раз в этой жизни наелся, можно сказать. Увлекся, переел, отвалился, благо кровать уже под жопой, мягкая. Подошел Тимошка, тот, кто сбледнул с лица, демонстративно пересчитал ложки. Кивнул, проскрипел гнусавым голосом. Молодец, княжич, учишься. Я вяло вспомнил, что предыдущий хозяин этого тела пытался уже с помощью ложки сбежать. Крысомордому повезло, на самом деле. Сначала я ел и рот был занят, а теперь я поел и припираться было лень. Поэтому я только поудобнее устроился, накрылся шкурой и задремал. Почти мгновенно. Видать, восстановление сломанных костей хоть и волшебная штука, а постельного режима все равно требует. Даже не помню, как посуду убрали. И проспал бы я свой шанс на побег, если бы не вмешательство семьи. Судя по внутреннему ощущению, спал я недолго, просто глаза на минутку прикрыл. А судя по солнышку за окошком, уснул я в обед, и только ночью проснулся. И то, потому что дверь распахнулась и в мою опочивальню княжескую ворвались три моих сводные сестры. Красивые, у всех пухлые губы, большие черные глаза, высокие скулы и темная кожа. Выделяются на фоне остальных как черные вороны на фоне белых ворон. Строго говоря, брать в жены Едвигу с тремя дочками моему отцу было бы неприлично, если бы та уже не была вдовой византийского царевича. Это, вроде как, поднимало ее статус вровень с императорским и было бы даже круто, если бы династию ее мужа не свергли. Византия государство цивилизованное, поэтому муж у нее умер в тюрьме от скоротечного воспаления легких, а сама Едвига вернулась домой. Что интересно, умер в один день с отцом и братом. Вот такой опасный климат на Черноморском побережье, кто бы мог подумать. От базилевцев дочки Едвиги унаследовали не только миндалевидный разрез глаз и темную кожу, но и византийский характер. Поговоришь с ними за обедом, особенно если ты им зачем-то нужен, лапочки, душечки и очаровашки, аж медом сочатся. А вот если ты в их руках, а ну пшел вон с кровати, пес, заорала старшенькая, Федосья и запрыгнула на кровать, намереваясь пнуть меня с размаху. Она у нас заводила, в руках увесистая плетка семихвостка. Нет, стягать меня она не будет, от этого следы остаются. Кожаные концы плетки обернуты туго вокруг рукояти, получается солидная такая дубинка с гуманизатором. Я успел скатиться с кровати раньше, чем она меня пнула, и отскочил к окну. Анфуса, средненькая, как всегда, на подхвате, обежала вокруг кровати, перекрывая возможность обхода. Младшенькая, Лушенька, самая красивая и самая тихая, осталась за спинами сестер. Но я уже вспомнил, половина самых больших гадостей придумана именно ей. Вдохновитель. Вот и сейчас Лушенька плотно прикрыла за собой дверь и встала перед ней, почти томно мне улыбаясь. Вроде и не при делах, а на самом деле отрезает пути отступления. Они почти погодки, старший 21, младший 18. Ну и статью в мамку пошли, а я только начал в силу входить. Они выше, тяжелее, не боятся, знают, что сильнее. Ну, что, песик, думал, дрыхнуть будешь? Нет, мы с тобой сейчас немного поиграем. Прямо аж зашипела Федосья. На лицо нереализованности многочисленные комплексы. Девке в этом году 22 года, а замуж никто не берет. Приданого нет, и пока я в права наследования не вступил, и не будет. Едвига не может лапу наложить на отцово наследство. Папа прям как чувствовал, подстраховался как-то перед смертью. Жаль, я подробностей не знаю. Странно, что они так себя ведут. Им бы меня либо убить, либо наоборот подлизываться по-всякому. Едвига, кстати, поначалу пыталась стать мне лучшей маменькой на свете, но потом вдруг резко что-то изменилось. Правда, обычно она в забавах не участвовала, ограничиваясь коротким выпороть по поводу и без. Но я точно знал, что без ее ведома сестренки бы со мной шутки шутить не стали. В этом доме ничего не происходило без ведома моей мачехи, я слишком поздно это понял. Ну, не я, а тот, кто был до меня. А я прямо сейчас понял, что сестренки тут не по прямому указанию Едвиги. В полупрозрачных легких белых ночнушках, только на ногах теплые домашние сапожки. Красивые девки. Прокрались из спален, отослали охрану от двери. Решили поиздеваться над домной без маменького соизволения, вошли во вкус. А мама знает, что ты мне тут себя предлагаешь? Спросил я мимодумно. Я был еще слегка сонный, но мелькающие в голове чужие воспоминания быстро выдавливали дремоту из головы и настраивали на серьезный лад. Девочки были с придурью. Не знаю, что там затеяла Едвига, но парнишка, которого я подменил, от них натерпелся. Издевательство, обзывательство и плевки в лицо – это так же неприятно, как пытки водой и побои, оказывается. Авторитетно вам заявляю, есть возможность отстраненного сравнения ощущений. Но мне быстро стало не открытие чудных. Федосья кинулась на меня. У нее было секунды две ступора, прежде чем она решила, что делать. Не привыкла к отпору. Я, кстати, начал понимать природу своего грязнословия. Прежний хозяин тела только так и спасался. Вслух он сказать что-то боялся, зато внутри выработал привычку высмеивать всех вокруг, достигнув в этом определенных высот. А при заселении Гриша что-то с интерфейсом напутал. Речевые центры у меня прям совсем хреново работают. Выдают потаенное что-то. Федосья атаковала меня по бабе, попыталась толкнуть и прижать меня своим мягким женским телом к стене. Шансы у ней, в принципе, были. Она тяжелее меня килограмм на несколько. Трудно себя оценить, даже в зеркале не видел. А у нее вон, только сиськи по полкило, наверное, весит. Отмуда хоть она меня в принципе может легко, и даже не раз это проделывала. За волосы оттаскать, ладошкой лещей навешать. Не то, что больно, а обидно. Ну что сделает тощий, запуганный парнишка? Да ничего. Ответ на агрессию – это навык, его надо нарабатывать. Будь Федосья не так зависима от мнения сестер, она бы заметила мои невербальные сигналы. Не горблюсь, лицо не испуганное, не улыбаюсь, готов к конфронтации. А может и заметила, но решила сломить непокорность. Раньше же у нее все получалось. Только раньше на подхвате всегда пара мужичков была. В моей голове стремительно, вскачь, неслись мысли. Пока Феодосия летела ко мне, красиво натянув сосками ночнушку и оскалив ровные зубки, я успел отметить ее девичью высокую грудь, красивые ножки и одновременно сложив в пазл все происходящее. Они тут по своей инициативе. Значит, они не хотят, чтобы Едвига узнала. Значит, охраны за дверью нет. Значит, да это же мой шанс на побег. Глава третья, в которой главный герой ведет себя как настоящий мужчина, убивает змей, пауков и пытается помочь девушкам устроиться покомфортнее. А потом как выдуманный герой любовного романа, с рычанием рвет на них одежду, говорит короткие, суровые фразы, зловеще зыркает по сторонам, ценит красоту и указывает им их место. Федосья, колыхнув высокой девичьей грудью, бросилась на меня. Длинная, но легкая и тонкая ночная рубашка задралась, оголив стройные ножки. Блых издала она внутренней, идущей от самого желудка стон, наткнувшись на часть меня, вздыбившаяся ей навстречу. Это оно у меня как-то само, инстинктивно, получилось. Нет, конечно, бить женщин ногами в живот неправильно. Настоятельно рекомендую решать все проблемы через рот. ХМ. Двусмысленно прозвучало, но мне не стыдно. Я ударил ее по веским причинам. Наши отношения зашли в тупик и мне пришло время двигаться дальше. А она была готова убить, только чтобы оставаться на месте. Пропасть между нами только увеличивалась. Пришлось принимать жестокие, но назревшие решения. Бил я от души, но с умом. Вообще, наш военрук рукопашный бой не жаловал. Любил повторять, что потерять на поля боя сначала автомат, потом пистолет, потом нож, после чего найти такого же идиота и сойтись с ним в рукопашную, нужен не только талант, но и редкая удача. Поэтому у меня в арсенале приемов, в основном, захваты и удушающие, на случай, если языка взять надо. Но вот прямой удар ногой на уровне пояса, поставлен хорошо, это на тот случай, если надо будет дверь выбить. Ни разу в той жизни не пригодилось, но на тренировках я справно выбивал на манекене лучшие ньютоны на потоке. Сейчас, конечно, наработанные рефлексы мне мало помогли. Прямое доказательство существования мышечной памяти, мозг послал привычные сигналы, но тело слушалось плохо, совершая непривычные движения, я легнулся, как и шаг, прям вот по-колхозному. Но и это тело тоже что-то умело. Постоянные верховые прогулки до самого недавнего времени, прогулки пешком в полкилометра на речку каждое утро, по 5 раз вверх-вниз по лестницам. У меня ляжки, как у фитоняшки. Плюс сестренка еще и с размаху на удар налетела, насадилась на мою ногу, как сырая заготовка пиццы на кулак повара. Прямо от души, рухнула комком тесто у моих ног, дубинку выронив. Меня бы тоже с ног сбило, но я впечатался лопатками в стену и смог устоять. Федосья упала на пол, скрутилась в рогалик и тихонько принялась завывать. Анфуса стояла и улыбалась у кровати. Глуповатая она, медленно до нее доходит. Зато красивая, глазки озорные, зубки белые, ровные. Она еще таращилась на старшенькую и только-только перестала улыбаться и округлила губки в изумлении. А я уже подхватил с пола дубинку гуманизатора и с коротким мощным хеканьем ударил ее в лоб, без затей. Тут же оттолкнул падающее тело, падающего подтолкни, и бросился к двери. Лушечка потратила эти драгоценные секунды на наблюдение за безобразной семейной сценой. И только когда я ударил Анфусу по лбу, она широко открыла рот, чтобы набрать воздуха и начать визжать. К ее чести, надо сказать, что визг был короткий. Увидев, что и вторая сестра пала под моим натиском, она быстро заткнулась, развернулась и бросилась в дверь, явно планируя ее за собой захлопнуть. Я критически не успевал. Тут мне стало страшно. Позади улепетывающей девушки взметнулась ее длинная, толстая, черная коса, и я попытался схватиться за нее. Даже дубину выронил. Лицо у меня, наверное, было потешное. Глаза выпучены, руки с растопыренными пальцами неуклюже вытянуты. Как будто гламурная киса из комедий про начало века, ловящая падающий престижный смартфон. Никогда не понимал этой шутки. И вот, прочувствовал на себе. Поймал. Поймал я косу. Схватился поудобнее и дернул от души прям. Вот поэтому у нас девочки и стригутся коротко в старших классах, когда всерьез военная теория начинается, а они реально гражданство хотят получить. С утробным, полным ужаса и совиным уханьем, видимо, хотела крикнуть, но не до визгов, когда с тебя на живую скальп сдирают, Лушечка влетела обратно в мою опочивальню. Намотав косу на левую руку, я деловито оттащил ее подальше, придавил к полу лицом вниз, схватил дубинку со старшей на лутанную и ударил младшенькую по голове. Ну, да, дубинкой. Я не джентльмен, а феминист. К тому же, на меня накатила слабость, ручки дрожали, ноги ватные, еще и мутило. Непонятно, то ли тело к адреналину непривычное, то ли последствия после лечения, трудно сказать. Короче, удар не получился. И второй, третий получился совсем слабый и неточный. Сосредоточился, чтобы ударить нормально и наверняка. Долго сосредотачивался, Лукерья собралась с силами и призвала фамильяра.